Анастасия Шер, Самир, книга вторая, «Изо льда в пламя», глава первая. «Я рада, что у тебя такой хороший аппетит, дорогая. Ты приходишь в себя, и это, несомненно, идет на пользу твоему здоровью и здоровью малыша». Ее уста источали сладкий мед. Только я знала, это самый настоящий яд. Отрава, которой она пропитывает меня, словно паучиха. «Это все благодаря твоей заботе», — отвечаю приторно-сладкой улыбкой и силой заталкиваю в себя очередной кусок. Вкус еды не чувствую уже давно, как не ощущаю и голода, жажды. Но упорно заставляю себя питаться, чтобы не ослабнуть. Это непозволительная роскошь. Особенно сейчас, когда у моего малыша осталась лишь я одна. «Самир бы этого хотел. Чтобы я позаботилась о его семье». Глаза Алима увлажняются, и я отчетливо слышу, как скрипит зубами Тагир. «Мне не жаль этого ужасного человека. Нет. Но я могу его понять. Каждый день думать о том, что ты для любимого человека ничего не значишь. Любой в зверя превратится». От упоминания имени мужа в груди мгновенно все застывает и покрывается льдом. Я научилась не показывать свою боль, она здесь никому не интересна. Я научилась держать ее под замком, печатью на сердце. Она теперь часть меня. Вторая я. Изуродованная, исполосованная шрамами девочка, которую больше никто не любит. «Спасибо за превосходный завтрак. Я пойду к себе, соберусь». Поднимаюсь со стула, поглаживая большой живот. «Хочу сегодня поехать в город кое-что купить». Вижу, как лицо Алимы вытягивается, и уже знаю, что она скажет. «Дорогая, может, сегодня не стоит? Тучи собираются». «Я все же поеду». Смотрю в глаза змеи и вижу в них сомнение. Боится, что я сбегу. «Ну, если ты так хочешь. Но я не могу отпустить тебя без охраны. Сама знаешь, за тобой до сих пор охотятся бандиты, и я не прощу себя, если с вами что-то случится». Я, конечно же, соглашаюсь, потому что другого выхода нет. Все равно за мной будут следить ее люди, и я не должна вызывать подозрений. Побег нужно спланировать тщательно и с умом, чтобы я смогла родить малыша, но при этом нас не обнаружили. «Спасибо тебе, Алима. Самир был бы тебе благодарен. И сейчас я как никогда искренна. Потому что останься мой мужчина в живых, он бы отблагодарил ее, как она того заслуживает». Алима берет меня за руку, поглаживает тыльную сторону ладони. «Мы все потеряли родного человека. Ты можешь рассчитывать на меня, дорогая. Я позабочусь о тебе». «Разумеется. Сразу же, как только родится мой ребенок, она и ее муж с огромной радостью позаботятся обо мне. И наш Самиром сын останется сиротой. А эта психопатка заберет его себе». «Ну уж нет». «До встречи». Посылаю ей еще одну лживую улыбку и удаляюсь, потому что с каждым днем мне все труднее играть на публику. В комнате кручусь перед зеркалом, осматриваю себя со всех сторон. Синяки под глазами, осунувшееся лицо. Я будто в старуху превратилась за эти дни. Самиру это не понравилось бы. Он бы сказал, что я не слежу за своим здоровьем и обязательно заставил бы меня поесть. Печально улыбнулась, коснулась ладонями живота. Малыш, как обычно, не подает признаков жизни, и от этого становится нехорошо. Шатает. Хватаюсь за шкаф. Глубоко дышу. «Все будет хорошо. Потерпи немного. Когда ты родишься, мы уже будем далеко отсюда. Так далеко, что ни один враг нас не найдет. Благо, у нас есть возможности. Самир оставил мне целую империю. И когда я смогу вступить в наследство, мне будут не страшны ни Алима со своим муженьком, ни бандиты, убившие моего мужа. Мы всех их уничтожим. Вот увидишь, они ответят за свои злодеяния, за твоего папочку, за нас». Стану от боли в левой части груди. Будто сердце разрывается. Я редко плачу. Не позволяю себе отворять дверь боли. Запечатываю ее, блокирую, отключаю чувства, потому что не имею права забывать о малыше. В кармане комбинезона несколько раз вибрирует телефон, оповещая о входящих сообщениях. Я смахиваю слезы, тепло улыбаюсь. Сегодня день, когда приходит перевод на карту. Раньше я всегда поражалась памяти Самира. Он всегда перечислял средства день в день, час в час. Только недавно поняла, что переводы автоматизированы, но мне все равно приятно и тепло. Будто он жив, будто до сих пор заботится обо мне. Мой мужчина подумал обо всем заранее, и теперь доступ к его счетам, недвижимости и бизнесу в целом не имеет никто, кроме меня. Есть, правда, еще один счет, который ждет кого-то другого, и пока не огласили завещание, я не знаю, о ком еще заботится Самир. Быть может, это Алима. Разблокировав экран мобильного, удивленно хмыкаю. Кроме сообщений из банка, висит оповещение сайта знакомств, о котором уже и позабыла. Это аноним. С тех пор, как я попрощалась со своим другом по переписке и рассказала ему, что в моей жизни уже есть любимый человек, аноним не писал еще ни разу. «Кто-то давно не появлялся в сети. Где же моя грустная девочка?» Закрыв вкладку приложения, сунула мобильный обратно в карман. «У меня много дел, и совсем некогда отвлекаться на пустую болтовню. Может, позже отвечу. Но, признаюсь, впервые за долгое время мне стало легче. Совсем немножко, капельку. И все же. Наверное, это от того, что я осталась совсем одна и даже поговорить по душам не с кем». Поджав губы, снова достала телефон. «Она просто устала». «Как твои дела? Что-то произошло?» Аноним, как обычно, чувствует мое настроение. А может, мне просто так хочется думать. «Много всего произошло. Не хочу сейчас об этом. Извини». Через секунду телефон вибрирует снова. «Нам нужно встретиться». Хмурюсь. Закрываю приложение, оставляя его предложение без ответа. Встречаться с ним, разумеется, я не планирую. Если в моей жизни когда-нибудь и появится мужчина, то это будет очень нескоро. Если подобное вообще возможно. Я не уверена, что смогу забыть Самира или предать его. Никогда. Самое дорогое, самое главное в моей жизни — мой малыш. Только он. А интрижки с интернет-знакомыми меня не интересуют.